Он уставился на нее глупым бараньим взглядом, как всегда, пока окончательно не проснулся, и со всей доступной ей язвительностью Келли проговорила: «Позаботься о своем приятеле». После этого она захлопнула дверь и вернулась дожаривать сало. В кухню вошел Джимми, совсем нагишом, и Май, ткнув его в сторону пальцем, послала его в спальню за одеждой. «Не хочу», — сказал он. Она сказала: «Джимми Сомс, сейчас же ступай и принеси свои вещи, или я тебя так выпарю, что в жизни не забудешь». Двухлетний Джимми двинулся к лестнице, не подчиняясь, а просто от растерянности, готовясь заплакать. Мать сказала: «Прекрати». Она расстелила на столе бумажные полотенца, чтобы подсушить поджаренное сало, а сама прислушивалась, как он с плачем очень медленно взбирается вверх по ступенькам. Одежек он, конечно, не найдет, забудет, зачем пришел, уже через 3 секунды наткнется на какую-нибудь куклу или пожарную машину, или, скорее всего, заберется в кроватку и будет плакать. Придется ей пойти наверх и успокоить его, разыскать самой его одежки и одеть ребенка. Пришел бы, что ли, Генри, наконец? И как раз в эту минуту появился Генри. Она свирепо сказала: «Прости мою несдержанность, я себя неважно чувствую». «Да ничего», — ответил он, — «дай-ка я тебе помогу». Он взял лопаточку. «Генри, от тебя воняет», — сказала она. «Ты когда в последний раз принимал ванну?» Тут в спальне рядом с кухней раздался грохот, и оба они вздрогнули. Генри затеребил губу, опустив глаза в пол. Келли глубоко вздохнула. «Старинный кувшин твоей мамы», — проговорила она. Он кивнул. Келли отрешенно сказала: «Ты его спроси, он хочет есть». А вот Джимми тот совсем не хотел есть. Сидя на высоком стульчике, он ковырял ложечкой в яичном желтке, а сам не спускал глаз Саймона Бейла. Генри сидел с чопорным и принужденным видом, и очки в стальной оправе, плюс непроницаемое выражение лица, создавали впечатление, будто он весь поглощен какой-то мрачной думой. Но он не мог не обращать внимания на то, как Саймон ест, и не мог не догадаться, по какой причине Келли внезапно отложила ложку, без всякой нужды стала возиться с кофейником. Саймон сидел, скрючившись чуть ли не вдвое, небритый, почти касаясь ртом тарелки, подгребал к ее краю яичницу, перевернутой как ложка вилкой, в случае необходимости пособляя себе растрескавшимися черными пальцами. Иногда, как будто чувствуя, что что-то не так, но не догадываясь, что же именно, он с панической улыбкой вскидывал взгляд то на Генри, то на Джимми, но не произносил ни слова, а по временам, казалось, вовсе забывал об их существовании. Генри было и жаль его, и противно смотреть. На глаза Саймону Бейлу вдруг набегали слезы, и он вытаскивал до неправдоподобия измятый и замызганный носовой платок и сморкался с трубным звуком, до того напоминавшим звук совершенно неприличный, что всякий раз Келли у него за спиной оглядывалась и недоуменно подымала брови. Она пододвинула к нему кофе, отстраняясь от него как от чумы, и спросила: «Вам положить еще яичницы?» Впоследствии этого вопроса никто не ожидал. Саймон устремил на Келли трагичный, страдальческий взгляд, сказал «Простите», и вдруг заплакал. У Келли поползли вверх брови, она поколебалась, потом обогнула угол стола, подошла к Саймону и протянула руку, как бы желая до него дотронуться, но тут же ее отдернула. «Будет вам», — сказала она почти нежно. Джимми сказал: «Дядя плачет». «Тихо», — сказал Генри. «Моя жена», — всхлипывал Саймон, — «Господи!» Тогда Келли все-таки положила ему на спину руку и стала успокаивать, как ребенка. Ш-ш-ш. Но это прикосновение раскрыло все шлюзы его сердца, и он зарыдал. Совершенно неожиданно расплакался и Джимми, зашелся горьким плачем. И Саймон жестом человека, который сам едва ли сознает, что делает, вслепую протянул к его стульчику руку и стал похлопывать по перекладинке, бормоча: «Благослови, несущественно», перепачкал в желтке пальцы, и тут уже Генри тоже пустил слезу. «Ну, ладно, все в порядке», — с напускной строгостью сказала Келли, а тем временем слезы катились по ее щекам, и лицо ее, как прежде, оставалось изумленным. «Все будет в порядке, Саймон, мы позаботимся о вас, ну, хватит же». Всю комнату заполнял свет солнца и запах кофе, благоуханного, как райская любовь, и Саймон высморкался. Генри снял очки и хотел было попросить у Келли носовой платок, но передумал и сходил за бумажной салфеткой. А чистый край потом дал Келли, и она взяла было, но, поколебавшись, вытащила себе новую. «Саймон», — сказала Келли, — «вы непременно должны посмотреть наш сад». «Я тоже», — сказал Джимми, заранее готовясь сострить обиженную рожицу, если ему не разрешат. Все засмеялись, даже Саймон. Но жутким смехом подумала Келли, и в тот же миг, когда подумала, извинила его. «Почти». А Генри встал со стула и сказал: «Джимми, покажи Саймону, где у нас кроличьи следы». Генри вынул Джимми из стульчика, а Келли помогла Саймону встать и повела его к дверям так осторожно, словно он был древний-древний старичок. «Благодарю вас», — сказал Саймон. «Простите». Он высморкался, слегка расправил плечи, улыбнулся своей идиотской улыбкой и с порога глянул в зеленое утро. «Хвала!» — сказал он. В морщину у него на щеке въелась грязь, и волосы были давно не стрижены. «Хочешь взять Саймона за руку, Джимми?» — спросила Келли. Джимми немного подумал, снизу вверх глядя на Саймона, а тот, осклабившись, взглянул на малыша и протянул ему похожую на клешню руку, которая безжизненно, как бы испуганно, застыла в воздухе. Джимми подумал и взял его за руку. Генри рассмеялся, и мгновение спустя Келли рассмеялась тоже. К вечеру пришла мать Келли помочь в закусочной. Это была плотная, решительная маленькая женщина с седоватыми стального цвета волосами, миловидным лицом и ямочками у локтей. О себе она говорила, что она артистическая натура, играла на органе в церкви и на пианино. Ей нравилось работать в закусочной, которую она склонна была считать скорее собственностью Келли, чем Генри. В Привале и в самом деле многое изменилось с тех пор, как Генри Сомс стал мужем Келли. Стены заново окрашены, на полу новый линолеум, яркие искусственные цветы на столах. И у Келли тоже была артистическая жилка. Этим она, вне всякого сомнения, пошла в дядю Элла. Эл был дядей ее матери и писал маслом сцены сельской жизни на вымышленные сюжеты. Одна из его картин, она называлась «Летний вечер», висела у Келли в столовой. Труд официантки Эленор Уэллс никогда не считала почетным. Но ведь совсем иное дело, если хозяйка заведения, твоя родная дочь, а среди столиков с важным видом снует твой родной внучек и вовсю размахивает ручонкой. Тогда это уже, как она выражалась, семейная столовая. Люди ходят туда целыми семьями, и в один прекрасный день, как знать, она, может быть, расширится и превратится в настоящий первоклассный ресторан вроде слейтерского «Каплуна на вертеле». Миссис Уэллс даже рискнула разок-другой упомянуть об этом в разговоре с Келли, и хотя та ничего не сказала в ответ, но услышать-то она услышала, и, помяните мое слово, на досуге все обдумает. С тех пор Элли Уэллс, отправляясь в Привал, облачалась в черное платье, приличествующее хозяйке гостиницы, и белый передничек, купленный специально с этой целью, и все, что она делала, было исполнено грацией. Фрэнк, ее муж, заметил по этому поводу, присовокупив полдюжины словечек, повторять которые Элли не считала возможным. «Недаром все зятья терпеть не могут тещ». Но что он смыслит? Разве он способен понять Генри Сомса так, как она? Генри ценит ее помощь, он с уважением, с искренним уважением к ней относится. Ее доводы он всегда выслушивает очень терпеливо и внимательно. Хороший человек, действительно хороший человек. И если подумает как следует, то почти всегда с ней соглашается, чего с Фрэнком не случалось отродясь. Собственно, поэтому она явилась нынче и в закусочную.